Глава 15. Алена. Проснулась я с бешено бьющимся сердцем за несколько минут до будильника. Что Гвиневера творит? Зачем она ответила на поцелуи Ланселота? И почему при одном воспоминании об этих поцелуях мурашки бегают по коже? Откуда такая неистовая страсть? Гвиневера же так хорошо держалась, не реагировала на него, даже не смотрела в его сторону. А если это все-таки демон, и он специально пытается подставить ее? Ну, что-то внутри противилось этой мысли. Я снова и снова вспоминала, как Ланселот смотрел на Гвиневеру, как бережно сжимал ее ладонь, как страстно целовал. Если это игра, то демону можно вручить Оскар. И опять же эти слова на грани сна и яви. «Последняя попытка». Что это может значить? Будильник отвлек меня от этих суматошных мыслей, возвращая в реальный мир. Вот засада! Я же так толком к экзамену не подготовилась. Уже поздно домой пришла после мытья подъездов, пока убралась на кухне, пока приготовила. Прямо за столом чуть не заснула во время ужина. Легла на кровать, листая конспекты, и с ними в руках и заснула. «А где они сейчас?» Оглядела комнату. Фух, Леха положил на стол мои тетрадки, и он же укрыл меня одеялом. Быстро собрав вещи, чмокнула брата в щеку и на цыпочках вышла из комнаты. О поездке к Даше предупредила еще вчера, так что он должен будет меня дома сегодня ждать. Переодевшись в ванной, пробралась на кухню и поставила чайник. Кажется, дома еще кофе оставался растворимый. Надо хоть немного взбодриться. Завтрак из бутерброда и кофе, и я уже лечу на автобусную остановку. Устроившись у окна в полупустом по случаю субботы троллейбусе, уткнулась в конспекты. Сегодня будем задействовать быструю, или, как я называю, оперативную память. Правда, с лекции тоже кое-какие данные остались на жестком диске, но для Ольги Анатольевны этого будет мало». Повторяла лекции в метро и уже в институте перед аудиторией. В этот раз я не стремилась отстреляться первой. И не зря. Преподавательница завалила меня дополнительными вопросами. Кое-как вытянула ответ на твердую четверку, чему была несказанно рада. Сегодня она просто нещадно зверствует, говорят, с мужем опять поссорилась. Даша тоже смогла выпросить четверку с большим минусом. Благо, он в зачетку не идет. Иначе бы лишилась стипендии. Правда, сейчас этот вопрос стоит не так остро, но, видимо, для подруги это уже дело принципа. По дороге домой обсудили экзамены и особые зверства преподавателя. Двоих студентов стипендии лишила. И вообще посплетничали от души. Уже когда мы к дому подходили, Даша позвонил Руслан и предупредил, что скоро будет. Так что собрались мы в рекордные сроки. Отца же я перед самым выходом предупредила, что ночевать мы сегодня не придем. Он начал возмущаться, но я просто захлопнула дверь. Дом у Руслана, то есть у четы Киреевых, был действительно большой и красивый. Впечатлял, как и сад, в котором были и беседка, и мангал, и даже каркасный бассейн. Показывая территорию, Даша добавила, что в следующем году они сделают настоящий бассейн, и тогда им никакая заграница не нужна будет. Вскоре подъехал Антон, друг Руслана, и мужчины стали разводить огонь в мангале. Олеся Владимировна, мать Руслана, еще накануне замариновала мясо, так что нам оставалось только надеть мясо на шампура, а также порезать овощи, сделать салаты, соусы, накрыть в беседке на стол, пока мужчины с важным видом готовили угли, а после жарили мясо, попивая пиво. Заметив у Леши кружку с пивом, влепила подзатыльник ему и сурово посмотрела на приятелей. «Не надо спаивать моего брата, ему всего 13 лет». «Будет исполнено, мисс Бэмби», — отсалютовал мне Антон и забрал кружку с пивом у Леши. Еще раз сурово посмотрела на мужчин, но в этот момент меня окликнула Даша. «И как тебе Антон?» – тихо спросила она на кухне. «А что мне Антон?» – с шепотом переспросила я. Даша подозрительно посмотрела на меня, а потом хлопнула ладонью себя по лбу. «Ты неисправима, Бэмби!» – простонала она. «Ты приглянулась Антону еще на свадьбе. Вот он и напросился к нам на шашлыки». Теперь уже я подозрительно косилась на подругу. «Серьезно?» – переспросила я на всякий случай. И Даша закивала, как болванчик. «Ну хорошо, я присмотрюсь к нему». Антон был действительно симпатичным парнем и обаятельным. Самое то, чтобы перестать думать о Константине. Вот только... «Даш, а о чем вообще с мужчинами говорят? И как правильно флиртовать?» Дарья застонала и снова хлопнула себя по лбу. «Все еще хуже, чем я думала!» Еще минуту сокрушалась насчет этого «хуже», пока я не начала угрожать ей вилкой. Это было самое грозное оружие из подручных средств. Выяснилось, что говорить с ними можно почти на любую тему. Это почти успокоило, а вот уроки флирта мне не понравились. Хотя вроде ничего сложного в этом нет. Заинтересованно посмотреть, опустить глазки, смущенно улыбнуться, поправить прическу. Как я понимаю, это только начальные этапы, но взгляд мы тренировали минут 5. Причем Даша хохотала так, что чуть под стол не свалилась. Еще подругой называется. Так или иначе, опускать взгляд и смущенно улыбаться я научилась. А после меня отправили на амбразуру. Нет, я не собиралась тут же флиртовать с Антоном. Сначала надо понять, нравится он мне или где. И пока я решила приглядеться к нему издалека. Вскоре мы уже накрыли на стол в беседке. Шашлыки как раз подоспели к этому времени. За столом быстро установилась веселая, непринужденная атмосфера, и я перестала чувствовать неловкость, натыкаясь на взгляд Антона. Вино я почти не пила, пару раз пригубила, чтобы не выделяться из коллектива. Но это не мешало мне поймать волну всеобщего веселья. Кто-то включил музыку на смартфоне, и мы устроили дискотеку. На медленный танец меня пригласил Антон. И хотя я все еще чувствовала себя не в своей тарелке, его объятия не были неприятными. «Тебе говорили, что ты красивая, Алена?» – спросил он у меня. Я недоверчиво фыркнула и все-таки смущенно покраснела. Знала, что он просто комплимент говорит, но было неожиданно приятно это услышать. «Нет», – тихо призналась я. Антон удивленно улыбнулся и притянул меня к себе еще ближе. «Ну и дураки», – шепнул он. После мы снова подкрепили силы шашлыками, и Даша предложила покупаться. Не слушая моих возражений, затащила к себе в комнату и вручила купальник. Слава богу, что слитный. Жутко стесняясь своего худощавого телосложения, завернулась полотенце по самые уши. Зато в воде я забыла про смущение и неловкость. Брату тоже нашли купальные плавки, и мы вместе баловались, как малые дети. Как-то незаметно пролетело время, и вот уже опустились сумерки. Я, снова переодетая в джинсы и футболку, грелась о кружку с горячим чаем. Остальные вроде как и не заметили похолодания, настолько разгоряченными были. Хотя Антон, обратив внимание, что я зябко ежусь, набросил на мои плечи джинсовку, а потом и согревал объятиями в медленном танце. Старшее поколение к тому времени уже разбрелось по спальням, так что мы чувствовали себя свободнее. Я не удивилась, когда Антон наклонился ко мне, чтобы поцеловать, и даже не противилась этому, желая стереть воспоминания о первом поцелуе. Парень ласково дотронулся губами до моих губ, беря нижнюю в нежный плен. Я выдохнула, снова не зная, что делать. Сейчас не было того всплеска чувств и ощущений, как при поцелуе с Константином, но это совсем не упрощало задачу. Поэтому я чуть приоткрыла губы, позволяя Антону целовать меня. Старалась не обращать внимания на червячок разочарования, что копошился в груди. Думаю, Антон делал все правильно, вот только для меня это оставалось обычным прикосновением губ. Не было странной щекотки в районе солнечного сплетения, не было легкого покалывания губ. И ощущения, что ты покатался на классном аттракционе, тоже не было. То есть этот поцелуй и рядом не стоял с моим первым. Чертов Ермолаев! и почему я забыть о нем не могу? Я все-таки первая отстранилась от Антона, за прикрытыми веками пряча досаду, в том числе и на себя. Трек, наконец, закончился, и я вернулась за стол. Антон сел рядом и по-хозяйски положил руку на мою талию. Я осторожно отодвинулась, пытаясь незаметно спихнуть его ладонь. И в этот момент заметила брата, который уже буквально засыпал за столом. Используя его как предлог, скрылась с ним в доме. Спальни у нас с ним были соседние, и, уложив его в кровать, я направилась к себе. Уже засыпая, поняла, что в ситуации с Антоном показалось таким знакомым. Я, как и Гвиневера, терпела чужие поцелуи довольно привлекательного, но не моего мужчины. Константин. Суббота у друга на Рублевке превзошла все ожидания. Подруга его девушки была не просто привлекательна, но и раскрепощена. Если силикон и присутствовал во всех выступающих частях, то выглядел он вполне органично. Откровенное бикини не только не скрывало прелести Риты, а оно их подчеркивало. Да и в постели она оказалась весьма хороша. Знала, как доставить удовольствие мужчине во всех доступных позах. Так что, судя по всему, замену Наташи я нашел. Так отчего от этой мысли так погано на душе? Отчего мысли снова и снова возвращались к Бэмби и нашему короткому общению? А ночью снова снилась Гвиневера и ее скрытные встречи с Ланселотом. Ничего пошлого или грязного. Прикосновения ладоней, взгляды, улыбки, редкие поцелуи. Демон уже не пытался ее скомпрометировать. Он, казалось, просто наслаждался каждым мгновением с синеглазкой. А она сияла рядом с ним. Понимала, что ни к чему хорошему это не приведет, но не могла устоять перед искушением. Накануне праздника Ланселот снова предложил Гвиневере сбежать и услышал резкий ответ. «Никогда!» И от этого простого слова я проснулся. И снова услышал на грани сна и яви женский голос. Последняя попытка. И опять от этих слов стало муторно на душе. И даже Рита и все ее умения не смогли отвлечь меня. Воскресенье не оставило никаких воспоминаний. Новая рабочая неделя захватила меня, не оставляя времени на раздумья. И только в 3 часа дня я по привычке подходил к окну, чтобы увидеть Бэмби. Она снова делала вид, что забыла обо мне. Может, это и к лучшему. Мы слишком разные с ней. Я раз за разом пытался убедить себя в этом, глядя, как она таскает на себе этот слишком большой для нее рюкзак. Отчего-то хотелось содрать его с ее спины и выбросить в мусорный контейнер. Но это был ее, черт Бэмби дери, выбор, так что пусть наслаждается. В среду же приход Виктора привнес новую сумятицу в мою душу. «По Антоновым», — после приветствия коротко пояснил он, — «Леху окучивают на предмет работы курьером. Он пока сопротивляется, но не особо активно. Идея быстрого и легкого заработка бабла пришлась ему по душе». «Идиот!» — не сдержавшись, я выругался. «Продолжаем наблюдать?» — уточнил безопасник. И я просто кивнул в ответ. «А может, перехватим инициативу, чтобы Лысого в это не вмешивать?» «Нет», — резко отбрил я. «Не хватало только, чтобы Бэмби подумала, что это я все подстроил. Я ж тогда до конца дней не оправдаюсь перед ней. Черт, и почему я думаю об оправданиях?»